Только Трумэна сантименты мало беспокоили. Он приказал создать бомбу. К счастью, нашелся один молодой ученый, лет 40, который успел перебраться к нам в Штаты в 1935 году из Венгрии. Паренек был честолюбивый, звали его Эдвард Теллер. На моральные предрассудки он чихал. Этот Теллер стал у нас апостолом супербомбы. Он в конце концов ее создал, хотя и позже русских. Потом Линг долго рассказывал моему другу о ракетах, о том, как все были шокированы, когда русские запустили свой первый спутник. Кончил техасский каннибал весьма своеобразно. Похлопал своего собеседника по плечу и многозначительно произнес: «Теперь, сынок, очередь за вами, молодыми. Надеюсь, вы сумеете преподнести новогодние сюрпризы этим русским и иже с ними». Анри понял, что современный троглодит знает о проекте «Дождь Шукры». Фирма Link Temco Electronics была дочерней компанией Great Pacific and Atlantic Oil. Когда мой друг закончил свой рассказ, я неожиданно спросил его: «Слушай, Анри, а почему ты тщательно избегаешь упоминания о названии клуба самых богатых и влиятельных и где он находится? Наверное, по привычке не произносить лишний раз вслух то, о чем не следует говорить. Это что, Метрополитен в Вашингтоне или Никкербеккер в Нью-Йорке? Нет, я работал в Калифорнии, а клуб называется «Секвойи». Впрочем, для широкой публики он известен как «Богемский клуб». Ты, наверное, помнишь рощу Секвой недалеко от Сан-Франциско. Там есть деревья выше 100 метров и с диаметром ствола метров 10-11, исполины. Так вот, сильные мира сего тоже считают себя исполинами. Потому и собираются среди Секвой. В роще есть территория, несколько кампусов. Каждый носит экзотическое название. Например, хижина совиного гнезда, убежище горцев, пещерный человек. В этих кампусах члены клуба собираются на мальчишники, на которых решают, кому раздать какие должности. Президента страны, директора ЦРУ и так далее. Стенографисток не бывает, но принятые решения всегда выполняются. Летом 1945 года на одном из мальчишников было решено сбросить атомные бомбы на Японию. Вот так. На третий день нашего сидения на острове, ровно в 15 часов по местному времени, рация «Авроры» приняла и записала на магнитную пленку звуковой сигнал, похожий на радиопомеху. Сигнал звучал в эфире всего секунду. Но когда включили редуктор скорости магнитофона и звук замедлился в 2000 раз, стало слышно, как кто-то на испанском языке отчетливо произносил пятизначные колонки цифр. Расшифровав их, мы получили следующее сообщение: «Погода нормальная, продолжайте промысел лангуст, их сейчас особенно много, в условленном месте, идите туда, как договаривались». Радиограмма означала, что все относительно спокойно, и вечером мы можем сниматься с якоря, чтобы следовать в условленное место к берегам Венесуэлы. Там обширный участок побережья был в свое время куплен на имя одного из сотрудников Куртье. Сообщивший мне об этом Жорж добавил, что на участке имеется несколько лабораторий и мастерских, а также прекрасный парк с виллами для отдыха. Он рассказал, что все эти три дня нас фактически страховала одна яхта, внешне похожая на «Аврору». На яхте находились настоящие бездельники, и среди них один из людей Куртье, который ловко подкинул маменькиным сынкам и папенькиным дочкам идею совершить увлекательное путешествие по следам пиратов Карибского моря. По этому поводу у букинистов на набережной Сены были куплены разные книги о пиратах и карты их баз у берегов Южной Америки. Короче, если люди Great Pacific and Atlantic Oil искали нас всерьез, они наверняка должны были наткнуться на корабль с золотой молодежью, что отвлекло бы их внимание. Как только стемнело, «Аврора» тихонько покинула гостеприимный заливчик, и взяла направление к берегам Венесуэлы.